Монашеское направление, так долго господствовавшее в православной церкви в Южной Руси, и на этот раз нашло себе представителей. Как на замечательнейшее в этом роде сочинение мы укажем на «Духовную лестницу» Исаии Капинского. Автор был печерским монахом. 19 лет наблюдал Антониевы пещеры. Потом был приглашен князем Михаилом Вишневецким для устроения Густинского монастыря близ Прилуг. Впоследствии был киевским митрополитом. Его духовная лествица отлична от известной книги «Лествицы» Иоанна Лествичника, бывшей в большом ходу у благочестивых людей в старину. Исходная точка суждений в сочинении Исаии очень своеобразна. Автор признает началом греха безумие, незнание, началом добродетели – разум и знание, а истинное познание достигается только путем учения и уразумения природы. Он находит, что, только изучивши природу, мы можем приступить к познанию самих себя, и только изучивши свое существо, можем перейти к познаванию Бога. «Никто же не может познать и Бога, донде же не познает первое себе». Не приедет же совершение в познание себе, донде же первие не придет в познание твари и всех вещей в мире зримых и разумеваемых рассмотрению. Егда же приедет в познание сих, тогда возможет прийти в познание себе, тоже и Бога, и тако приходит в совершенное с Богом любовью соединение. Первие все твари рассмотрения от чего и чесого ради сия суть, вое же не единой вещи утаенной и недоуменной быти от него. Первис подобает дольняя вся разумете, та же горняя, небо от горних, на нижнее восходите должни семи. Никогда на Руси не раздавалось из уст русского монаха большего уважения к положительной науке. Но после этого автор, так сказать, круто поворачивает на прежнюю торную дорогу монашеских сочинений. У него разум двоякий, внешний и божественный, двоякая мудрость внешняя и божественная, два знания внешних и божественных предметов. И оказывается, что Бога можно познать только высшим божественным разумом. Что касается до внешней мудрости, то она делается почти ненужной. Путь к высшему разумению есть умное делание, подобно тому, как говорил когда-то Нил Сорский, монашеская созерцательность, воздержание, пост, сокрушение сердца. Монашество – высший образец. Все плотское – гной, тлен, прах. Автор думает, что если бы Адам не согрешил, то люди бы не рождались младенцами и рождались бы не так, как теперь рождаются. «Прилепися же к несвойственному плотскому вожделению, сего ради по нужде подпаде тлению и смерти нетления, бо и жизни отлучися. Подпаде всицевое плотское неразумное сочетание». От совершенного разума и возраста преступлением изведи Адам естество наше в детский возраст бессловесное младоумие. Вое же малыми немуще смотрящими отручаты в мир рождатися нам, по нужде сице рождатися, и быши в мир осуждены быхом. Человек, говорит он, рождаясь от женщины и стремится к соединению с нею, но тем самым умирает душою, так как соль, хотя рождается от воды, но, соединяясь с водою вновь, исчезает. Так и человек, хотя рождается от женщины, но как соль растаивает, когда паки греховному плотскому сплетению лепится. Автор, хотя не может отрицать брака, но предоставляет его виде снисхождения только человеческим существам низшего разряда, тогда как люди высшие, монахи, должны предпочитать безбрачную чистоту. Далее все сочинение состоит из бесед о том, как следует монаху вести строго постную жизнь, избегать хвастовства, высокомерия, сребролюбия и других пороков.